Глава 25. Что за шутки, чувак? Белкин хотел уединиться на пару часов в бане, но в парной наткнулся на хозяина, который протирал пыльные палати. Пришлось дать задний ход. Во дворе он встретил Пирогова, который шел по чьим-то следам от ворот к кухне. «Я осмотрел замок», — сказал Пирогов. «Его можно подпилить, но нужна ножовка по металлу». Белкин молчал, предпочитая не ввязываться в разговор, чтобы Пирогов быстрее оставил его одного. «Надо было пойти в беседку», — подумал он. «Там бы меня никто не увидел». «Можно тебя попросить о небольшой услуге?» — спросил Пирогов, слепил снежок и швырнул его в стену дома. «Самому мне как-то неудобно, а ты человек нейтральный. Подойди к Земцову и напомни ему, что он для своей игры взял у меня 100 баксов, а вернуть забыл». «Хорошо, постараюсь». «А чего ты здесь стоишь?» «Вот же прилип, как банный лист к заднице», — подумал Белкин и вместо ответа повернулся к Пирогову спиной. Вернувшись с мороза, Белкин долго отогревал руки у камина. Его пальцы покраснели и распухли. Вешний крутил настройку радио, пытаясь найти музыку. В прихожей стучала каблуками Ирина, стряхивая с туфель снег. Хлопнула дверь, и в дом вошла Люда. Увидев Ирину, она не стала останавливаться и прошла в гостиную одетой. Шелкового шарфика на ней уже не было, и лиловый след от поцелуя семафорил на ее шее. «Налей мне чего-нибудь», — снова попросила она Белкина, присаживаясь на пуфик у камина. Белкин покосился на нее и с сомнением произнес: «Тебе для какой цели налить? Если для того, чтобы плеснуть кому-то в лицо, то лучше использовать обычную воду. Ты прямо говори, чтобы зря продукт не переводить». Со второго этажа спустился Пирогов с напильником в руке. Он дважды обошел стол, но его напильник не привлек ничьего внимания и не вызвал никаких вопросов. И тогда Пирогов попытался втянуть Вешнего в разговор о замке на воротах. И тут вдруг прозвучал резкий оглушительный звук, происхождение которого никто сразу не понял. Ирина по-женски вскрикнула в прихожей. Белкин сильно вздрогнул и перелил водку через край рюмки. Вешний выругался каким-то непереводимым междометием «Оть-мать». Пирогов, задрав голову, посмотрел на потолок. Он подумал, что взорвалась лампа. «Я хочу, чтобы вы меня выслушали», — прозвучал откуда-то сверху негромкий голос. Казалось, будто от самого голоса исходит кислый запах пороха, наполнивший гостиную. Все посмотрели наверх, но не сразу увидели небольшое темное отверстие в стене под потолком, из которого торчал ствол ружья. «Господи!» — прошептала Ирина, опускаясь на диван. «Это еще что такое?» «Что за шутки, чувак?» — крикнул Вешний и попытался закинуть в отверстие водочную пробку, словно мяч в волейбольное кольцо. Пирогов медленно подошел к стене, в которой находилось отверстие, и прислонился к ней спиной. Он находился как раз под стволом, но, тем не менее, это было самым безопасным местом, если бы ружье вновь стало стрелять. Люда продолжала сидеть у камина в расстегнутой куртке, сохраняя удивительное спокойствие и невозмутимость. Белкин с полной рюмкой в руке замер у стола, свирепым взглядом глядя на отверстие. «Ставлю ультиматум Ирине Гончаровой», — вновь раздался голос, не слишком твердый и уверенный. Человек в дырке откашлялся и продолжил: «Ирина Юрьевна, вы должны немедленно отдать распоряжение, чтобы завтра утром в Эстосадок был доставлен $1 000 000, ровно столько, сколько вы задолжали вкладчикам Титаника. Вот список этих людей». Из отверстия вылетело несколько листов бумаги, скрепленных степлером. Раненым голубем они упали на голову Пирогова. Он подобрал их и протянул Ирине. «Все ваши одноклассники, Ирина Юрьевна, будут находиться здесь до тех пор, пока вы не выполните мое требование. Никто не уйдет за чистокол. Но хочу предупредить, через каждые 4 часа я буду казнить одного из вас. Ирина Юрьевна, подумайте хорошо, прежде чем возразить мне. Я требую только то, что вы обязаны были сделать еще несколько лет назад. «Вы в своем уме?» — крикнула Ирина. «Какой миллион? Откуда у меня такие деньги? Вы хоть газеты читаете? Мою фирму ограбили. Сейфы очистили до последнего доллара. У милиции требуете свои деньги». «Вы, как всегда, лжете, Ирина Юрьевна. Но в дискуссию с вами я вступать не буду», — предупредил голос. «Итак, время пошло. У вас есть 4 часа на то, чтобы решить проблему бескровно». «Эй, лицо покажи!» — крикнул Вешний. «Особенно ретивым объясняю. Со мной действует вооруженный сообщник, и он находится среди вас». Ствол исчез. Отверстие заполнил тряпичный ком. И наступила гробовая тишина.